Горюнова Елизавета Петровна. Всего лишь 3 напечатанных на машинке слова, а будто лопатой душу перевернули. Безоглядка и хохотушка. Полузабытый эпизод, каких в его жизни были десятки. Так почему же? А потому что их на борту было 2. Лиза и его сын. Или, может быть, дочь. Но это не имеет значения. Его неродившийся ребенок. Его. В этом Блинков не сомневался. Как не сомневался теперь он и в том, что оскорбила его Лиза не случайно, не ради красного словца. Намеренно оскорбила. В этом все дело. Чтобы тут же, сию минуту проверить, каков он есть из себя, отец ее ребенка. Человек или подлец. Но почему, зачем она это сделала? Были у Блинкова женщины, что готовы были ради него пожертвовать семьей, честью и положением, но сколько ни старался, не мог припомнить Блинков такой, которая по своей воле отпустила бы его на свободу. Руками и ногами цеплялись, а это уходи, гуляй, перекати поле. Не отпустила, прогнала из гордости. Ну, будь она уродка, не имея на шансов выйти замуж и заполучить ребенка законно, тогда было бы все ясно. В таких случаях иные женщины идут на пролом, лишь бы не прожить жизнь одиноко. Но Лизе это никак не грозило. Вокруг нее постоянно вертелись 2-3, а молодой доктор даже напился, когда Лиза с обычными прибаутками ему отказала, и у него, Блинкова, на плече нашел кого, плакал пьяными слезами. Значит, понял, наконец, Блинков, она любила. Потому и ребенка оставила от любимого человека. И свободу ему подарила, потому что любила его, а не свою к нему любовь. И, намеренно прогнав, прощалась с ним навсегда. Теперь он видел, как наяву, какие были у нее тоскующие глаза, каким вымученным, наигранным был ее насмешливый тон. И он, подлец, отблагодарил, изо всех сил хлопнул дверью. От тригонометрического знака Кулебякин свернул налево, прошел шагов 200 до холма с обеснеженной верхушкой и спустился на Припай. С этой стороны острова лед был старый, и по нему Кулебякин двигался без особой опаски. Еще в сумерки он обратил внимание на вросший в Припай или севший на мель небольшой айсберг, примерно в 1 км от берега, и наметил этот айсберг первым своим ориентиром. Оттуда путь следовало держать строго на юго-восток. Задача не очень простая, но выполнимая. Во-первых, в кармане куртки грелся компас, и, во-вторых, повсюду были разбросаны заструги, которые указывали направление получше компаса. Самой большой удачей было то, что Медвежий находился именно на юго-востоке. На запад, скажем, Кулебякин идти бы не решился. Не Припай, а Решето, разводье за разводьем, а в них нерпы и, значит, вокруг медведи. Здесь же он надеялся с ними не повстречаться. Вероятность, во всяком случае, была почти нулевая, Зазуля так говорил. Ну, а если доведется? Кулебякин поежился, нащупал за поясом топор, дров нарубил, на целую неделю им хватит, и еле удержался от желания осветить фонарем окрестность. Батарейки были на последнем издыхании, лучше их поберечь. Несмотря на сосущий голод, он чувствовал в себе лихую приподнятость, которая появлялась всегда, когда он принимался за настоящее дело. Не привык он сидеть и ждать, пока его выручат. Всегда, сколько он себя помнил, он выручал других. Хорошо бы успеть так, чтобы вернуться к сумеркам, пока они еще будут спать. Он представил, как постучит в дверь, увидит их широко раскрытые в изумлении глаза, их бурную радость. Здорово он надумал. То есть первым вслух размечтался о медвежьем Белухин, но только поземка, ребята, да плюс ночь, да минус карабин, лучше, однако, пересидим. А Кулебякин уже тогда знал, что пойдет. Хорошо бы, конечно, вдвоем, но Матвеич сильно простыл, кашляет, хрипит. Захар бы отмахнулся, что мне больше всех надо, обязательно так бы и сказал. Солдатов, Игорь, черт их поймет, языком они работать умеют, а что запоют, когда до дела дойдет. Вот Зазуля, этот пошел бы. Зазуля Кулебякину решительно нравился. Так что кликнуть в напарники можно было или Зазулю, не будь он таким старым и в очках, или, конечно, самого Белухина, не будь у него радикулита. А на Медвежьем избушка просторная, хорошо приспособленная для жилья. Промышлять песца в основном ходили туда. Сложили ее лет 15 назад Пашков с Белухиным и всегда держали там основательный запас продовольствия и топлива, потому что в Арктике идешь на 2 дня, а застрять можешь на 2 недели. Забыв про специально взятую для разведывания дороги палку, Кулебякин ударился обо что-то коленом, охнул и выругался, ощупал это что-то и даже подпрыгнул от радости. Острый конец заструга. Белухин рассказывал, что полярники в своих странствиях используют заструги как вехи, обламывают острые концы и ставят их вертикально, чтобы на обратном пути было легче ориентироваться. Кулебякин так и сделал. Еще раз мысленно уточнил направление и двинулся вперед. Поземка крутила, то заметала сбоку, то била в лицо, но холода Кулебякин не боялся и думал только о том, чтобы не очень сильно отклониться в сторону. Дверь за ним закрыл Гриша. Никому другому Кулебякин довериться не решился. Он улыбнулся, вспомнив, с каким восторгом Гриша на него смотрел, с какой торжественностью пообещал до утра держать язык за зубами. Кулебякин замер, померещился гул самолета. Постоял, прислушался. Никакого самолета. Поземка разыгрывается. Скверная догадка, что он сбился с пути, достала его на изувеченном торосами поле. В таком диком хаосе, нагроможденных одна на другую льдин, ему еще бывать не приводилось. Он обходил одну гряду, наталкивался на другую, третью, и не было им конца. А заструги давно не попадались, и стрелка компаса ускользала, расплывалась перед слезившимися глазами. Послышался треск, и он не столько увидел, сколько угадал, что под ногами лед лопнул. Прыгнув в сторону, он отбежал на несколько шагов, постоял, пока сердце перестало рваться из груди, и побрел наугад. Левая нога теряла чувствительность. Часто теперь приходилось прыгать и бить валенком о лед. И эта пустяковая физкультура отнимала много сил. Поземка не унималась, кружила, и небо над головой было беспросветное, и тоскливое чувство одиночества, которого Кулебякин не испытывал, пока шло слегка, все чаще охватывало его. Налитые чугуном ноги вязли, как в болоте, и пот с лица, не успевая застыть, стекал за шиворот, и все чаще Кулебякин останавливался и подолгу отдыхал, пока лицо не схватывала ледяная корка. Случалось, что он петлял, попадал на свои же продавленные валенком следы, и так это было обидно, что он ревел белухой и обкладывал проклятое поле самыми грубыми словами. Мучительно ныло избитое, до предела вымотанное тело. Все с большим трудом сердце гнало кровь в воспаленный мозг, но он шел и шел, зная, что если сядет, то может не встать. Он еще долго плелся по ледяному полю, по мороженой коже, чувствуя, что это уже не дрейфующий лед, а припай. И, наконец, увидел то, что должен был увидеть в конце пути. Медведь-гору, похожую, рассказывал Белухин, на ту, что в Крыму. Главный ориентир острова Медвежий. И когда Кулебякин различил в поземке очертания избушки, бессильно и постыдно прослезился. Эх ты, барахло, обругал себя Кулебякин. И все-таки, с гордостью подумал он, ты, парень, ничего. Прошел, как любит говорить Матвеич, точку возврата. И ни разу о том не пожалел. И, отбросив щеколду, Кулебякин рывком открыл дверь. Главным и пока что единственным результатом поисков было то, что Васильев, штурман Блинкова, вроде бы увидел над Медвежьим дымок. А может, он, твой Миша, увидел его, потому что очень хотел увидеть? Спроси чего-нибудь полегче. Полегче вопросов не жди, все будут потруднее. Вроде бы не аргумент. Раз уж летал... Мог бы и получше присмотреться. Ты поди и проверь. Придется пойти. Толку от твоей птички все равно никакого. Вот что, давай добро, Авдеич. Нет, нет, даже думать не думай. Не пройдешь. За первые 15 километров ручаюсь. Семен и Кузя вехи поставили. Да, с 16-го начнется автострада. Только с воздуха ее почему-то не видно. Ну, хватит, хватит. Решили и точка. Только смотри в оба. Пока не увидишь надежного просвета, не сбрасывай. Спасибо за ценное указание. А я думал, наугад сбросить. Авось найдут. Ах, ясно. Ну ладно, я пошел. Да подожди, подожди. До сумерек еще 40 минут. Чаю выпьем, Миш? Лучше кофе. Только не безразмерного. Не пожалей зерен. Личность да. У тебя, Михаил, да. Как после похмелья. Отоспаться бы тебе не мешало. Да могу, хоть сейчас у тебя на диване, вместо кофе. Обрадовался, а? Да. Ничего, пусть летит, на сбросы его хватит. Вот если бы... Да. Вместо младшего был старший Блинков, он бы... Что бы он сделал, мой дядя, Юрий Викторович? Очень хочешь знать? Очень. Ну что ж, только не пугайся. Он бы не на сброс пошел, а на посадку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так дядя мой известный ас. А впрочем, и я могу, если дашь письменные разрешения. Гербовой бумаги у меня нет. А, вот боишься? Так. А мне оправдательный документ нужен по всем правилам. Ну ладно, ладно, и в самом деле нечего время терять, хватит. Значит так, грузишь продовольствие, одежду, валенки, аптечку, газовую плитку. Плитка там есть, Авдеич, и 2 баллона с газом. Ничего, пусть запасную сбросит. Рацию хорошо запаковал? Я ж говорил, в тюк с одеждой. А ну, мало ли что говорил. Письмо Анисимову не забыл? Да она не скрипит и зубами. Лишний раз проверить не мешает. Проверю. Ну-ну, лады. Да. Дела, Викторович, хуже некуда. 2-е сутки идут. Вот на одного Мишку и надежда. А я тебе давно говорю, торопиться надо, Авдеич, на вездеходах надо идти. Слушай, ну лучше меня знаешь, что не пройдешь. Ты вот что, на всякий случай, будь натовсь. Вдруг на связь выйдут, мало ли что у них. Хотя, все равно, Викторович, не пройдешь. Ну, это еще бабушка надвое сказала. Надвое. Вот не нравится мне, Викторович, Мишкино настроение. Орет на всех, письмо какое-то написал. Что за письмо? А черт его знает. О, видишь, запечатано. Дежурный принесла, велел, мол, Блинков передать после отлета. Ха. Да вскрой и прочти. Не-не-не, успеется. Ты вот что, Викторович, посиди, я провожу самолет. Труса празднует твой Блинков. Ну, что ты, труса! Викторович, а знаешь, или, скорее всего, телегу на тебя сочинил. Несмотря на ваше указание обеспечить безопасность поисковых полетов. Да ладно. Плевать я хотел на телегу. Позвонят, скажут, что я на полосе, Викторович. Оставшись один, Пашков подошел к окну. Погода понемногу портилась. Перед окном, высвеченный прожекторами, подрагивал стальным телом Ил-14. Ревели моторы, вокруг суетились люди. Авдеевич что-то говорил Блинкову, положив руку ему на плечо. «Успокаивает», — поморщился Пашков, — «проводит сеанс психотерапии». К Блинкову-младшему Пашков чувствовал стойкую антипатию. «Случайный. Завтра же ускачет в припрыжку, если поманят на международные рейсы». Случайные они осторожные, берегут себя для полетов в Париж, Дакар и Гавану. Когда-то таких перекати поле к Арктике близко не подпускали. Как и его друг Авдеич, Пашков гордился тем, что пришел в Арктику тогда, когда шли сюда по призванию. В те времена их было мало, они знали друг друга по именам. И еще Пашков очень гордился тем, что добро на первую зимовку в бухте Тихой дал ему, безусому парнишке, не кто-нибудь, а сам Отто Юльевич Шмидт. Святое имя Шмидт. Никто лучше его не понимал, что без познания и завоевания Арктики неисчислимые богатства тундры не поднять. Пожилой человек, всемирно известный академик, а лично возглавлял экспедиции на не очень-то приспособленных ко льдам судах, чтобы доказать, что сквозное плавание по Северному морскому пути возможно в одну навигацию. Всколыхнул, поднял Арктику. Какие люди были! Пашков упорно стоял на том, что теперь народ обмельчал и не упускал случая поворчать по этому поводу. Блинкову, например, он не мог простить того, что тот долго торговался, прежде чем решился начать поиск. Блинков-старший, например, сначала бы послал экипаж готовить самолет к вылету, а потом уже стал бы обсуждать погоду и план операции. Так ворчал про себя Пашков, еще не зная, что совсем скоро Блинков-младший ошеломит его своим придерзким поступком. Зубавин оказался прав только наполовину. Настроение у Блинкова в самом деле было скверное, но лишь до тех пор, пока самолет не оторвался от полосы. В такой же степени ошибался и Пашков. Блинков действительно праздновал труса, но совсем не по той причине, на которую намекал начальник Голомянного. Блинков просто панически боялся, что Зубавин каким-то образом дознается и поставит крест на его идеи. Секрет, о котором знают двое, уже не секрет, а в данном случае в него был посвящен весь экипаж. Словом, по-настоящему спокойно Блинков почувствовал себя тогда, когда самолет оторвался от полосы, и Авдеевич с Пашковым остались внизу. Теперь помешать ему могли не люди, а обстоятельства, с которыми, как подсказывал опыт, справиться легче. Вылет был запланирован с таким расчетом, чтобы оказаться в заданном районе с началом сумерек. Фактически они уже наступили, и с каждой минутой тьма бледнела, и в самое ближайшее время установится такая неопределенная видимость, когда с высоты, скажем, 100 метров, можно будет худо ли бедно ли, но разглядеть местность.